Нагибатор на танке. Глава 1. Как меня майбахами соблазняли. Так что давайте знакомиться. Я, Андрей Игоревич Толстов, 37 лет. В недавнем прошлом танкист, майор. Служил в России, потом повоевал в Сирии и в Африке и, не скажу еще где, контракт закончился, а я вышел на заслуженную свою пенсию. И больше в армию не стремился. Что называется, перегорел. Да, многие мои товарищи меня осудили, но некоторые поняли. Уволился я, на минуточку так, до СВО, на которую после звали, но вот не смог пока. Я далеко не трус и товарищи, побывавшие вместе со мной в сирийско-африканских и госсекретных боях, это прекрасно знают, но, наверное, мне стоило бы сходить к психологу и кое-кто из моих бывших начальников даже рекомендовал это сделать. Вполне, кстати, разумное предложение, ничуть не спорю, и, скорее всего, им надо воспользоваться, завтра, или в понедельник, не знаю, сложно все, я и устроился работать дворником в детский садик, ой, вот только не надо на меня смотреть вот этим вот вашим уничижающим взглядом, мол, лошпит недотыкомок, работу найти не можешь, а то можно подумать, что вы сами никогда не кочевряжились при ее поиске, то вам на нее ехать с пересадкой, то рано начинать, то поздно заканчивать, то пыльно, то гамно, то просто не нравится, наконец, вот и я такой же, и потому и устроился так, только чтобы дома не сидеть, с детишками оно как-то и веселее, особенно, когда мы с ними на их прогулке встречаемся, перездоровкиваемся так весело, они меня уже за своего считают, обнимают даже, да и работа моя, тихая, спокойная, в 7:30 проснулся и встал, в смысле с кровати, в 9 начал, в 15 уже дома, суббота и воскресенье, рыбалка, не бы какая, а спиннинговая. Зарплата, конечно же, не как у меня танкиста была, да еще и на боевых, но я ведь временно, пока что-то повкуснее не найду. Плюс пенсия, плюс из чистого прикола книжку написал и опубликовал на автор его Туди. А это тоже, считай, вторая пенсия. Три танкиста при Бородино, 1812 не читали, один нет, а вы почитайте. Это вот я и написал, ага, просто повеселился от души. Наташа Ростова, Ржевский, который поручик, и даже корнет Плетнев и Шурочка Азарова, гусары, шпионы, драки, предатели и герои, Кутузов тоже и граф Мерзлиев, который особист еще тот, доложу я вам, и первый в истории встречный танковый бой, да, в 1812 году и при Тарутино, а до того Шевардинский бой в рамках Бородинского сражения, этот звонок раздался в череде таких же спам-звонков, которые во множестве получает каждый из имеющих мобильный телефон. То кредиты предлагают, то схемы их не платить, то супер-пупер средства, то тюлень позвонит, то олень. В этот раз позвонила. Нет, не очередная хрюшка со жмеринско-селюковским акцентом, а женщина с исключительно красивым и очень хорошо поставленным голосом. Именно это меня и удивило. Давно уже не слышал от телефонных спамеров действительно качественной речи. И я поговорил с ней. Вы спросите, почему я вообще слушаю, что говорят подобные звонящие? Да, все просто, скучно. Так позвонит такая коза и давай уговаривать на кредит или защитить свои, т.е., мои значит, средства, которые у меня, конечно же, есть, но только не про их честь. Они про то не знают, а я развлекаюсь и, глумясь над ними, отнимаю их время. И может быть даже не оставляю его им на развод более доверчивых сограждан. Особенно сердобольных и боязливых бабушек жалко. Уж сколько историй было, да и не только с ними истории. Вон даже королеву советского еще джаза Ларису Долину на 15 миллионов развели. Да, вы правильно поняли, 15 миллионов. Да, ну, вы что, громкая ж история была. Два ну, вы даете. Здравствуйте, Андрей Игоревич. Меня зовут Жанна Антоновна, обратил внимание, что не просто Жанна, а именно Антоновна, ага. Я старший секретарь генерал-майора Полосина Льва Дмитриевича, руководителя проекта «Виртуальные танки России». И наш проект. Так, стоп, слушаю вас, Андрей Игоревич. То, что вы знаете мое имя еще куда не шло, понимаю. Генеральские связи, все дела, нормально. Но вы часом не ошиблись, в чем именно, Андрей Игоревич. Я, скажем так, специалист по реальным танкам России, служил на них и даже было дело немножко воевал. А по виртуальным это вам, наверное, надо к школоте. Это они в танчики режутся. Это вам в какой-нибудь интернет-клуб. Я-то тут при чем? Нет, Андрей Игоревич, ошибки здесь нет. Нам нужны именно ваши реальные практические знания, опыт и навыки. Мои, значит, ваши. Более подробно, что от вас требуется, Лев Дмитриевич расскажет вам при вашем визите к нам в офис. На собеседование приглашаете? Да, вы правильно понимаете. Вы с Львом Дмитриевичем обсудите заключение контракта на выполнение вами необходимых нам работ. Работ, если вам удобен иной термин, то мы можем использовать его. Да, не, нормально. Работ, значит, работ. А в какую сумму вы оцениваете мои реальные опыты и знания в вашем виртуальном проекте? Андрей Игоревич, извините меня, но как раз тут вы немного ошибаетесь. Да, наше основное направление – это виртуальные танки, но сам проект абсолютно реальный и имеющий полностью государственное финансирование. И мы готовы оценить ваш опыт, знания и особенно навыки в 1 миллион рублей в месяц. Прям-таки чистыми? Да, на руки. На карту в смысле? Конечно же, миллион чистиком в месяц – это неплохо, но это явно не те деньги, которые они готовы мне платить в принципе. Вот, если бы я к ним пришел, то на этом лимоне все бы остановилось. Да и того, скорее всего, не было бы. Но тут они ко мне пришли посредством этого звонка, я им явно очень нужен и, значит, торг вполне себе таки уместен и даже обязателен. Так что включаем режим Пархатова и понеслась. И всего-то, рад был с вами побеседовать, Жанна Антоновна. У вас очень приятный, буквально очаровательный голос. Такие сегодня редко встречаются. Спасибо за комплимент, Андрей Игоревич. А по поводу размера вашей зарплаты в нашем проекте вам лучше поговорить с тем же Львом Дмитриевичем. В какой день вам удобнее прибыть к нам в офис? Мы пришлем машину. Вот ведь неуемная. ХМ. И это будет такси Солярис с бородатым мастурбиком за рулем? Нет, ни в коем случае. На ваш выбор. Мерседес Майбах, Фольксваген Фаэтон или Аурус. Ни хрена себе. Ой, простите. Ничего страшного. Тогда Аурус, конечно же. А день и час, завтра в 12. Прекрасно. Завтра в 12 часов черно-платиновый Аурус с номером А001А198 будет ждать вас у вашей парадной 3. Водителя зовут Владимир. Не Владимирович ли случаем, такой невысокий? Да, вот люблю я постебаться, особенно когда хорошее настроение и оно имеет все шансы улучшиться еще. Семенович. Но рост тот же. 4. Час от часу не легче, но забавно. И я принял. Завтра в 12. Хорошо. Всего вам доброго, Андрей Игоревич. Ой-ой-ой. Подождите. Слушаю вас, Андрей Игоревич. Форма одежды, на ваше усмотрение. Благодарю. До свидания, Жанна Антоновна. До свидания, Андрей Игоревич. Утро красит нежным светом морду еще не древнего меня. Костюм с планками боевых орденов был заготовлен с вечера. Так, я считаю, вполне уместно статусу предстоящего разговора. Не парадку же надевать. Да и генерал-майор, пусть даже и вполне возможно штабной, должен понимать статус этих наград и потому внимание его я поражать не собирался. К тому же, при обращении ко мне, у них уже была вся информация кто я и что я. Так что проявим-ка мы невиданные у меня же доселе скромность и вменяемость. И понаблюдаем. Ровно в 12, уже помытый, побритый, одетый и попивший чаю, я выглянул в окно. Под кленом, который рос у моей парадной, парковался обещанный Жанной Антоновной Аурус. Красивая-таки, черт возьми, машина. От красивая-то, жаль денег стоит, как 2 Майбаха, а то б купил. Впрочем, мне и Майбах не нужен, на нем на рыбалку не поездишь. На такую рыбалку, как у меня обычно бывает. Ну, там забуриться к речке, озеру по лесной дороге, по кочкам неожиданным, да по ямкам непролазным. На Майбахе, а уж, тем более, на Аурусе по таким если поеду, так все медведя да волки строем встанут и честь отдадут и дорогу сами по нивелиру выровняют. А это скучно, господа, когда нет в жизни трудностей. Так что, там где шишки да иголки, мне ни то, ни другое не нужно. Мне моего танка хватает, в смысле автомарки танк, а не то, что вы там себе подумали про Т-90 или даже Т-14 сразу. Но название бренда символичное, согласитесь. Танкист я, хоть и в прошлом, или на трамвае покататься вышел. Причем, моя твоя тут скромничает и езжу я на 300-м. Посчитал, что 500-й и уж, тем более, 700-й, понторезство, и даже слишком недешевое. 300-го мне вполне и даже с гаком. Так и живем, да. И вот вышел я на улицу. Бабка Облитариха с 7-го этажа и реальной фамилией Облитарина, уже на лавочке. Вижу, что у ней челюсть отпавшая, но не уроненная, глазища вытаращенные. Ты смотри, Андрюша, какой кабриолет-то приехал. За кем это, интересно? Так вы б водителя этого лимузина спросили, тетя Наташ. Подначил я эту варвару с длинным носом. Да разве ж он скажет, а это лимузин, ну, нос точно не прищемит. Продолжал улыбаться я, да, это лимузин. Кабриолеты они для блондинок и прочих нетрадиционных личностей. А что за лимузин-то то такой красивый? Иномарка небось, так это ж президентский Аурус. Наш отечественный, тетя Наташ. Ой, да ладно, президентский. Чей ему тут делать-то? Будь что делать, так Майбах прислали бы. Сломал я мозг облитарихе. Фигурально, конечно же, но пища для языка ей теперь дана богатая. А ты-то куда такой нарядный? Так с Володькой прокатиться. С каким Володькой? Голос бабки только что не завибрировал от удивленного восхищения. Так с Семенычем, ни с Владимирычем, ни с Путиным, не переживай, тетя Наташ. И повернувшись пошел к Аурусу. Сзади что-то стукнуло. Оглянувшись заметил, что не упавшая на асфальт соседкина вставная челюсть стукнула, но инвалидная палочка ее же. Пришлось вернуться, поднять палочку-то и вручить той в руки. Облитариха сидела ни жива ни мертва и таращилась на меня во все глаза. Так он же помер. Тихо сказала та в момент, когда я передавал ей трость. Кто помер? Владимир Семенович. Да, не, вон он за рулем. Сдуру шутканул я и шагнул обратно в сторону Ауруса. И тут случилось то, что запомнилось мне очень надолго. Да на всю жизнь, если честно. Такого даже я не ожидал. Так вот водитель, видимо заметивший в зеркало, что его пассажир подошел, открыл свою дверь и вышел, чтобы отворить пассажирскую дверь уже мне. Этикет, все дела. И именно в этот момент в ступор впал и я сам. Пассажирскую дверь Ауруса открывал для меня Владимир Семенович Высоцкий. Да, я умею моментально оценивать быстро меняющуюся обстановку по малозаметным, казалось бы, деталям. В танке повоюешь и не так раскоричишься. Там мелочь не усечешь, сгоришь сразу. И потому, заметив веселые смешинки в глазах водителя, при его же непроницаемо каменном лице, сразу сообразил, что этот Семёныч не есть тот Семёныч. Похож действительно, хотя, скорее отдаленно, чем вот-вот рядом, но не он точно. Это заметил я, но не заметила облитариха, а я и не стал ее разубеждать. Здоров, Володя, как Маринка поживает? Где она сейчас? В Бомбей вроде собиралась. Начал я забавную игру для одного единственного зрителя. Остальные зрители, точнее зрительницы, видимо, еще по магазинам шлындают. Как раз до часу дня обычно в них в сетевых скидки, чтобы приманить бабок в утренние часы и те своим присутствием не забивали торговые точки вечером, когда работные люди с работой потянутся. А облитариха и по магазинам не ходит, ей все приносит. Тяжко ей ходить на самом-то деле, здоровье уже не то. Зато теперь она увидела Владимира Семеновича в натуральном обличье. А скоро пропустившие этот спектакль бабки-зрительницы вернутся из походов и в Каир полетела. А оттуда, говорила, что в Мельбурн и после в Оттаву собиралась. В Бомбей через месяц только. Был ответ, явно понявшего суть дела, водителя Володи. Причем хриплым таким баском типа «ну и рожа у тебя, Шарапов». Без тени улыбки надо сказать, ответил, «Вы артист-то, да уж, лягушка-путешественница наша Марина, и не говорите, Андрей Игоревич, сам редко вижу, мотается туда-сюда». Облитариха наш разговор слышала хорошо и дар речи потеряла совсем, на ее глазах же все и ей же в уши. Андрюшка из 13 краткая к самому Высоцкому на «ты», а тот к нему, балбесу, на уважительное «вы». «Это кто ж ты теперь такой важный, Андрюшка-то, да и Маринка еще, поди Влади, не иначе». Хотя ей лет-то должно быть, 5, а Высоцкому тогда ж сколько, да, вроде столько же, но, как сохранился-то, хотя он же в Олимпиаду умер, или не умер, а сказали, что умер, чтоб не приставали, живет где-то, и видать пенсия у него маленькая, раз у нашего Андрюшки личным водителем подрабатывает, ой, дела, а, примерно такой ход мыслей угадывался в глазах облитарихи. Я сел в машину, ну, нега, Аурус-таки, и, когда мы, провожаемые уважительно охреневшим взглядом облитарихи, выехали со двора, водитель Володя спросил, «А вы, Андрей Игоревич, откуда знаете, что Марина в Бомбей полетит?» «Марина, в Бомбей, а что, полетит?» «Ну, так она ж в дипломатическом ведомстве секретарем служит». Марина, в дипломатическом ведомстве, не Владимировна ли часом?» Спросил я, уже догадываясь, какой ответ получу. «Точно так, Андрей Игоревич, но не Захарова, как вы подумали». В зеркале я заметил смеющиеся глаза водителя Володи, Высоцкая она, мне как по голове медным тазиком стукнули, гулким таким. «О, как, стало быть и вы, Володя, супруг Марины?» «Точно так, и тоже Высоцкий?» «Да, не, я Иванов», рассмеялся водитель, «просто Маринка фамилию менять не стала, чтобы с документами не париться. Некогда ей было. Все смешалось в моей голове. Хотелось смеяться с самого себя, напиться с такого прикола и шоколадку. Там бар, Андрей Игоревич. Налейте себе, приведите мысли в порядок. Рекомендую. Посоветовал водитель Володя Иванов. Генерал не унюхает. Не, Андрей Игоревич. Лев Дмитриевич в этом вопросе адекватный. Пьянь не терпит, но напряжение снять всегда позволяет. Да, точно так. Вам сейчас в самый раз грамм 50 с такого анекдота. Там и шоколадка есть. Вот эти его слова про шоколадку меня и добили. Один книга, три танкиста при Бородино. 1812 в действительности же написано автором этого произведения, которое вы сейчас читаете, а не его героем Андреем Игоревичем Толстовым. Вот ссылка на нее https://outhartadeiriader 339123. Правда, не стоит думать, что автор – танкист или был танкистом. Автор, он как бы в танке, но не танкист, совершенно точно. 2 УГУ. Была такая история с Ларисой Долиной. Автор зуб дает, а интернет все помнит, ага. 3 номер автомобиля взят буквально от балды, ТЕ, смахивающий на крутой типа прикрутой. Любопытно, но поиск по номеру показал, что на момент написания книги, он присвоен голубому BMW X5, 2003 года выпуска. И это тот самый случай, когда ГАЗ-номер авто ценится раз в 10-15 дороже самого автомобиля, 20-летней рухляди, на которой, он установлен. 4 УФ Путина и ФС Высоцкого рост одинаков, 170 см. 5 Марина Влади, настоящее имя Екатерина Марина Владимировна Полякова-Байдарова, на момент написания книги пребывает в возрасте 86 лет. Глава 2. Знакомство с шефом и коллегами. Офис фирмы «Виртуальные танки России» располагался неподалеку от Петербурга, посреди зеленого жилого квартала в черте одного скрытого от посторонних глаз поселка. Для него было использовано здание проекта обычного детского сада с соответствующей огороженной территорией 1. Абсолютно типовое двухэтажное здание с большущими окнами в плане похожее на букву «Н». Стекла его окон тонированы, зеркальные, и что за ними там, бухгалтерши или пулеметы, снаружи не видно. Сам этот садик окружали пятиэтажки, явно жилые и, скорее всего, в них жили сотрудники, работающие в этом офисе. Удобно, хотя и явно дорого. Камеры, разумеется, натыканы везде, а на въезде встречали охранники, только лишь делающие вид нанятых по объявлению тюти и матюти. По глазам увидел, что матерые это парнишки, ждущие нападения в любую секунду. Не небритые чоповцы какие-то с похмела и с пневматическими пукалками в кобурах, а реальные и опытные бойцы. И это уже говорило о том, что конторка здесь, имеющая отношение к оборонке и к самой секретной ее части. Территория ухожена и не слишком-то уж и по-военному. Но это я счел за маскировку, когда старательно сделан вид, что, мол, дворник Митрич совсем не успевает, но работает. Да как же ша без этого-то? Т.Е., какое-то допустимое количество принесенных ветром фантиков имелось, поребрики слегка пошарпаны, трава не крашена, а в целом. Классический вид территории какой-нибудь оптово-барыжной конторы, которая миллионы-миллиарды гребет, а денег на краску покрасить собственный же забор нет, но вы держитесь. Для запудрить мозги обывателя, или американского какого шпиона, сойдет. И, если бы я вчера еще не чувствовал в разговоре с Жанной Антоновной жесткую ее военную уверенность, то так бы сейчас и подумал, что мол сугубо гражданская шарашка. И, несмотря на генеральское звание шефа этой конторы, на аурус и мужа Высоцкой за его рулем, развернулся бы немедля. А что барышки мне могут предложить? Место начальника СБ, вот ни разу не улыбается. Я танкист, боевой офицер, а не опер. Максимум чем соглашусь быть полезным оптово-барыгам, так это сесть за рычаги гусеничного снегоуборщика. Родные это рычаги. Так что, как ни крути, нутром чую, что наши ребятки в этой странной конторе ошиваются. Не спекули какие, из огня, да из полымя они. Но, увы, не танкисты, потому я им и понадобился. Понимаю, машина, блин, не машина, а шикарнейший аурус проехал по двору и остановился возле входа. От дверей здания подошел сотрудник в штатском, открыл мне дверь. Я вышел, окинул взглядом обстановку вокруг. Чуйка звенела не хуже, чем на войне, я на прицеле, в спину. Понятно откуда, из пятиэтажки с стороны напротив входной двери. Скорее всего с пятого этажа, но не с крыши точно. Сотрудник в гражданском, который именно сотрудник, а не охранник, дождался моего внимания к нему и пригласил войти. Не стал тянуть тетю-матю за тетю-петю и последовал по его приглашению. Чувство тревоги, после того, как мы с ним скрылись от улицы за дверью, исчезло. Значит, есть снайпер, которому я теперь уже недоступен. Внутри, дорого. Не китчево дорого Липиста, а с достоинством. Ничего лишнего, все строго и продумано до мелочей. Дизайнеры потрудились на славу однозначно. Вот четко уважаю. Навстречу послышалось цоканье. Козу, что ли, держит? Но нет, мне навстречу вышла такая лань. Вот прям вау. Вы когда-нибудь видели действительно горную лань с мудрыми, по-лошадиному, глазами, в которых однозначно читается хищная безжалостность рыси? Вот я увидел. Она навстречу мне и вышла. «Добрый день, Андрей Игоревич!» Прозвучал уже знакомый голос. «И вам не хворать, Жанна Антоновна, у вас хороший слух, Андрей Игоревич. Ну, полтора года музыкальной школы по классу барчи им сочего-то достоят». Пошутил типа два. «Да, я вас понимаю. Сольфеджио, гаммы, консонансы». Ответом мне была очень даже ничего такая улыбка. «Вот-вот, они самые, консонансы. Как ваше самочувствие, Андрей Игоревич? Комфортно ли вам? Самочувствие отличное, чего не скажешь о комфорте». Именно в этот момент я понял, что снайпер в пятиэтажке не просто так, не по их душеньке, а по мне. «Что вас беспокоит, Андрей Игоревич? Само, прям, внимание, ага, рысиное. Не уверен, что в пятиэтажке напротив профессионал, а то ветер-таки, смотрите, поднялся нешуточный, порывистый. Да, но погодка сегодня, все равно хорошая, вы не находите?» Со все той же очаровательной улыбкой ответила она мне, внимательно изучая мою реакцию. «Если вы гарантируете, то, пожалуй, соглашусь». Теперь уже улыбнулся я и вопросительно поднял брови, что, мол, дальше-то? «Лев Дмитриевич ждет вас, Андрей Игоревич». Не моргнув глазом, ответила Жанна Антоновна и, посторонившись, показала мне рукой, куда идти. Мы взошли по лестнице на второй этаж и там, пройдя еще один КПП с сотрудниками, вооруженными уже почему-то винторезами, завернули направо в сторону, очевидно, генеральского кабинета. Жанна Антоновна пригласила войти. Вошел. Это была небольшая приемная с ее рабочим местом и креслами вокруг столика с другой стороны. Она попросила подождать и скрылась за следующей дверью. Полминуты и вышла обратно. «Проходите, Андрей Игоревич». Я поблагодарил и вошел. Жанна Антоновна осталась в приемной и прикрыла за мной дверь. В кабинете сидел этакой импозантный мужик в очках и в хорошем дорогом костюме. «Ага, значит, пока дело без официоза. Это хорошо». И мужик, сняв очки, которые положил на стол, встал, обошел свой стол, подошел ко мне, при этом не отводя от меня глаз и рассматривая, оценивая с головы до ног. «Именно так, я ж не девушка, чтоб наоборот. Так вот вы какой». Неожиданное приветствие, но на всякий случай, опять же более юмора, чем всерьез, я пошарил над головой. Мужик удивился этому жесту и вытаращился на меня весьма вопросительно. Пришлось объяснить. Обычно фразу «так вот вы какой» заканчивают словами «олень северный». Вот я и проверил, вдруг у меня за ночь рога выросли, товарищ генерал-майор, а то охотники-то объявились уже, заметил. Как хохотал генерал, надо было видеть и слышать. Даже Жанна Антоновна заглянула, но заметив, что ничего такого страшного не происходит и шеф попросту веселиться изволит, скрылась обратно. «Да, майор, за словом вы в карман не лезете». «Забавно, генерал, пусть и с приставкой майор, а навык просто майору, значит, будет к чему-то такому склонять, за что вся ответственность должна быть на мне». «Плавали, знаем, ага, но посмотрим, что они таки будут предложить». «Не лезу, так точно, Лев Дмитриевич». «Да, представляться не будем, сэкономим время». «Прямного согласен». Ляп моей фразы заставил его улыбнуться снова. Прям смешливый какой генерал попался, аж приятно. «Охотника, значит, вы засекли?» «Так точно, тащинерал-майор». «И где он?» «Пятиэтажка напротив входа, последний этаж, вторая парадная, первое окно слева от нее, в однокомнатной квартире». «Так точно определили?» «Нет, я знаю про вашу особенность чуять опасность, но она же только общее направление показывает». «Я прав?» «Так точно». А определил простой логикой, просто окинув взглядом окружающую обстановку. «Для стрелка обзор лучше с высоты, но на крыше бывает дождь. Мокро, неудобно и чревато. И потому, пятый этаж, на окне которое первое слева от парадной, тюль. И будь это окно комнаты, то и вопросов нет. А тут окно кухонное, три, и на таком тюль на все окно, либо гламурное эстетство, либо...» Предположил худшие. Полосин кивнул, соглашаясь. «И этот снайпер, ваш, а тюль лучше заменить на такой же, но на пол окна снизу и на веревочке. как у бабушек. Кто-то у вас накосо резил с реквизитом. Я тоже заметил странность, но в чем она сообразить не мог. Теперь понял, признался генерал, а почему стрелка сочли не чужим? Будь он чужой, то всю вашу охрану можно было бы смело увольнять без выходного пособия. А они у вас, волки, это заметно. Значит, они в курсе, что любой, кто находится в той квартире, свой. Ну, и я к вам ехал со своей особенностью. Почему бы вам не убедиться самим на практике, работает она реально, или болтовня из курилки? Логично. Удовлетворите любопытство, Лев Дмитриевич. Спрашивайте. Я так понимаю, что это типа засадного полка на случай штурма офиса. И за окном комнаты тоже сюрприз, но по мне не задействованный. Верно. Разумное решение. Наверняка во всех 4-5-этажках вокруг такие же засады. Жанна говорила, зарплату тебе 1 000 000. О, уже затыкал. Недолго мучилась старушка, недолго святости блюла. Т.Е., генеральские гены никуда не делись, наш человек. Так точно, она ошиблась. 1 500 000. Что? Генерал-майор сменил взгляд с утвердительно отеческого на недоуменный. Огласите весь список, пожалуйста, а то я до сих пор не знаю, на что продаюсь. И снова Степ, ой, вы из мир, ХМ, проще показать, чем рассказывать. Так что давай сходим, покажу. Что, даже чаю не попьем? Выразил почти искреннее удивление я, на что генерал-майор аж поперхнулся. Не, ну а чего, пригласил, так ты чайком напои, конфеткой накорми, и... предложи, наконец-то чего хотел, а то ишь, шибко юморист ты, майор, хмыкнул Полосин, так я ж за штатом и не сотрудник, и вы меня позвали, а не я к вам напрашиваюсь, потому имею право не такое отчебучить, тащинерал майор, ответил я, врубив обезоруживающую улыбку, но мы, в конечном итоге, пошли, Полосин жестом руки показал мне на выход, дождался, пока я покину кабинет, вышел сам вслед за мной и, проходя мимо эффектно сидящей за столом Жанны Антоновны, буркнул мы на объект. Та кивнула и взяла с зарядки на маленьком столике небольшую рацию. Протянула генералу, тот привычно взял. Затем кивнул мне головой, мол, иди за мной, и сам первым вышел из приемной. Ну, а я за ним, никуда не денешься. Спустились мы на первый этаж, только в другое крыло здания. Пока шли по его длинному коридору, чуйка моя звенела, мама не горюй. Я аж кашлянул. Чуешь, это Полосин меня спросил. Значит, слегка обернувшись, чую, в лоб и затылок, злюки пройти нереально, совсем нереально, если пешком, то со спецсредствами только, тут на танке надо, танк ему, мля, подавай, проворчал генерал-майор, идем дальше, будет тебе танк, на выбор даже, мы подошли к неприметной, но тоже дорогой двери, нет, она по проекту тут точно должна быть, типа в кладовку со швабрами, ее-то генерал и открыл, и мы вошли. Внутри был пост, разумеется, с винторезами, за постом лестница вниз, не в небо, а жаль, нас проверили, да, проверили именно нас обоих, Т.Е. и генерала тоже, причем, на равных вместе со мной, несмотря на то, что Полосин тут, главный, я аж возгордился за себя, мол, чествую так и генерала какого, а внизу, значит, что-то очень и очень серьезное, ну, так и посмотрим, за что он мне 1 500 000 положить хочет. Спустились вниз. Тоже лабораторная чистота, но и отделка лабораторная. Т.Е., кафель, никаких панелей, вентиляция на уровне, пыли ноль. Прошли по коридору до какой-то железной двери. Полосин приложил палец к специальной панельке, загорелась зеленая лампочка. Потом зыркнул глазом в дырочку в этой же панельке, загорелась еще одна зеленая лампочка и замок призывно щелкнул. Генерал-майор потянул дверь на себя, она открылась, и мы с ним поочередно вошли в светлый и довольно большой зал, в котором, прямо посередине, стоял, на минуточку, танк. И все бы ничего, мало ли как они умудрились танк в подвал заволохать, но эта машина была, она была, вы не поверите, она была стеклянной. Стеклянный танк, каково, а, я поначалу даже не поверил и, презрев все возможные ограничения и запреты, подошел к этому стеклотанку и постучал по нему ногтем, а потом еще и провел по нему же пальцем. Звона вначале, конечно же, не услышал, но подушкой перста, мать его, так, ощутил, что это действительно стекло, и довольно толстое. И я не я буду, если он, в итоге, мне теперь 1 200 000 в месяц не положит, а то и 5 даже. В стеклотаре, знаете ли, воевать радости явно мало, железо-то не выдерживает, а тут стекляшка, уж я-то знаю. Куда мне столько денег? Ну, например, возьму и за свой счет монастырь открою, каких-нибудь там кармелиток. 4. Стекло, не сомневайся. Заметив мой интерес, прояснил Полосин и тут же крикнул куда-то в дальний угол подвала: «Араныч, совесть поймей, выползай давай, сын блудливого народа, нам ждать некогда». Откуда-то с задов этой лаборатории, а как ее еще назвать, со стеклянным танком посередине, не гараж же, так вот откуда-то с задов этой лаборатории вышел небольшого росточка худощавый, носатый и слегка кучерявый волосом еврейчик возрастом примерно соответствующим генерал-майору. Как потом оказалось из разговоров, ажный одноклассник Полосина, умница, технарь и разработчик всяческих любопытных приборов и технологий, точнее, один из таких. Не то чтобы они оба двое-двое дружили со школы, но таки дело есть дело, и Лев Дмитриевич для оного того и притащил сюда в виртуальные танки. «Лева, таки шо ты шумишь, как будто на нас напали американцы. Они на нас никогда не нападут, если ты об этом. Ты мешаешь моему пищеварению, а оно, должен тебя предупредить, и так уже не слишком молодое. Араныч, до твоего пищеварения мне дела нет. Надо врача, скажи, привезем лучшего. Покажи вот этому молодому человеку наш танк». «Это и вправду танк?» — выйдя из ступора, уточнил я. «Это таки танк, молодой человек. Вы удивительно прозорливы. Я в вашем возрасте таким не был. Да, этот танк немножечко прозрачный и чуточку не железный, но он действительно танк», — ответил мне еврейчик. «А вы, судя по тому, что вас привел этот громогласный шлемазл, и есть тот, кто сядет за его рычаги. Тут вопрос еще не проработан, но перспективы того могут обрести реальность», — обозначил ситуацию я. «Так, два», — вдруг прервал нас Полосин. «Лев Дмитриевич, если речь идет только о ежедневном внешнем осмотре этого, ХМ, танка, то я согласен». Торг продолжился. «Значит, Лева, не трави мальчику больно на душе, он тебе этого никогда не простит. Ты рассказал, что ему нужно будет делать, вот ты ему и расскажешь. Кстати, что показали измерения?» «Таки шо и ожидалось. Генерация волны инклюзирована в оптику на уровне HC508, ТЕ, все в норме. Хоть это радует, но ты давай, просвети майора. Зовут Андрей Игоревич Толстов, танкист. А это...» Тут Полосин, показывая рукой на еврейчика, обратился уже ко мне: «Научный руководитель проекта Лившиц Моисей Аронович. Общайтесь, я буду здесь же». Еврейчик как-то по-отечески взял меня под локоть и повел к стеклянному танку. Уже около него он открыл сбоку танка дверь. «А что такого? В конце концов, это же не настоящий танк, как я уже понял, а какой-то макет. Не просто ж так сквозь его броню видны все его внутренности. А внутри-то, как раз все, как и должно быть. Правда, системы лишь общие, ТЕ. Например, та же проводка явно лежит не как в Т-90 или там в Т-72. Расположение места экипажа не такое. Точнее, очень похожее на то, как сделано в платформе «Армата». Весь экипаж в передней части этой машины, а башня необитаемая. Но это не модель «Арматы» определенно. Больше смахивает на Т-44, но явно больших габаритов. Кстати, и Т-44, и «Армата» внешняя компоновка имеют много общего. И у этого стеклянного 6 катков, а не 5, как у Т-44, и не 7, как у «Арматы». И у башни была развитая такая кормовая ниша, которая у Т-44 была невелика. В целом все, где-то серединка на половинку между Т-44 и Т-14 «Армата». «Вы, молодой человек, не стесняйтесь и садитесь в машину. Наденьте шлемофон». «Так это тренажер, что ли?» «Не совсем. Сейчас это будет скорее аттракцион». «Как это? Ну вы же видели в РИА аттракцион авиалайнера. Так сейчас будет примерно то же самое. Вы посмотрите, почувствуете, а там уже поговорим более предметно. Командирское место по центру, водитель слева, наводчик справа. Прошу», — показал он мне жестом. «Ну, хорошо, я влез в танк, сел на место мехвода. Удобное. Не знаю, насколько удобно в «Армате», но в сравнении с Т-90 здесь намного удобнее. Приборы обзора, большие экраны. У мехвода вместо рычагов – штурвал. У командира и у наводчика – джойстики. Ну и там много еще всякого, большей частью знакомого. Но в целом – игрушка. Хотя чувствовалось, что игрушка совсем не игрушечная. Ну, сейчас и узнаем, что за штучка. «Какой период вам включить, молодой человек?» — с вниманием спросил Моисей Аронович. «В смысле период, Лева? Ты ему не говорил, что ли?» — обратился Лившиц к Полосину. «Нет, я его только привел к тебе. Работай с ним, у тебя лучше получится», — отозвался генерал-майор. «Таки все приходится делать старому Аронычу». И тут же обратился ко мне: «Вы можете выбрать любой временный период и любую локацию». «О, Как, а какие есть, любые, вплоть до эпохи динозавров. Но там вам воевать ни с кем, увы, воевать, опять, 2,5. Услышал я голос Полосина, явно обращенный ко мне. Молодой человек, на танках по девочкам не ездит таки. Зря вы так думаете, я ездил, да мы оценили. Ответом еще была и моя улыбка. Ничуть не сомневаюсь, но, согласитесь, в приличном обществе это не совсем принято. Только в качестве приключения. А давайте я вас отпро... Я вам включу действительно девочек. Лето 1917 года. Покатайтесь в окрестностях расположения Марии Леонтьевны Бочкаревой. Под Сморгонью. Это кто ж такая? Спросил я, а сам попробовал прикинуть суть и смысл оговорки Ароныча. Не знаете? Ударный женский батальон. Слышали о таком? А-а. Те самые, зимние охраняли во время его штурма, не совсем они, хотя те барышни действительно первое время служили под началом мадам Бочкаревой 5. Вы сейчас покатаетесь на танке Марк 4, просто покатайтесь, посмотрите обстановку, ничему не удивляйтесь, все будет выглядеть предельно натурально, даже запахи. Окей, будьте добры, застегните шлемофон. Я застегнул и тут же в ушах через него, ага, вот так. Прекрасно, закрываю двери в добрый путь, молодой человек. Ароныч закрыл двери, свет выключился. Как я успел заметить, во всей лаборатории, танк-то стеклянный, и сквозь его броню было видно буквально все с его же наружи. Пробки выбило, что ли? Свет погас, так и должно быть, молодой человек. Включаю локацию. Услышал я голос Ароныча и удивился, как он в кромешной тьме быстро дошел до ближайшего к нему пульта управления чем-то, который был метрах в 5 от него. Но после его слов тут же все загудело, завибрировало, как будто я действительно ехал в танке, в каком-то очень громком, лязгающем и вонючем. Это донесся запах горелого масла и выхлопа движка. Перед глазами появилась полоска света, открылась смотровая щель и слышались женские крики. Я глянул туда и, буквально заржал, перед очень медленно движущимся танком, за рычаги которого держался я сам, возле какой-то палатки носились и визжали девки, причем все коротко по-солдатски стриженные и все в каких-то древних кальсонах с завязочками по низу и в коротких просторных рубахах, явно армейского покроя. Один типовой проект двухэтажного здания в плане буквы N1-335А211-12, действительно удобен не только для детских садиков, но и в качестве офисно-конторских зданий. И такое их применение наблюдалось еще в советские времена. Сам же проект на 280 мест создан в 1966 году. И, например, обе дочки автора и его же внуки, как раз, в свое время, и посещали садики, построенные по этому проекту. 2 бар Chimes Angle, бар Chimes, а по-русски висюльки, самозвучащий ударный музыкальный инструмент, состоит из множества металлических трубочек разной длины, подвешенных вертикально. Трубочки звучат от соприкосновения друг с другом, когда музыкант проводит по ним рукой или металлической палочкой, приводя их в движение. Разумеется, ни в каких музыкальных школах игру на них не преподают. 3 в Хрущевках и Брежневках по обе стороны от окон парадных, первые окна кухонные. 4-7 октября 1452 года папа Николай В. Булла Цумнула утвердил основание женской ветви ордена кармелитов. Булла Цумнула не только позволяет основывать в ордене женские созерцательные монастыри, в таких монастырях человек максимально полно удаляется от внешнего мира, но также предоставляет право основывать женские общины терциарного, светского, характера. 5. Мария Леонтьевна Бочкарева, создательница, с подачи Керенского, и единственный командир первого ударного женского батальона. Изначально в него было набрано 2000 девушек, но из-за жесткости командования Бочкарева и Муштры под ее началом осталось всего 300 девушек, которые-то и ушли на фронт и воевали. А те женщины, которые ушли от Бочкаревой, образовали автономную ударную часть, и потом именно они охраняли Зимний дворец. Но собственно к Марии Бочкаревой они не относились. И если бы Зимний дворец защищали бойцы Бочкаревой, к тому моменту уже имевшие немалый боевой опыт, то большевикам вряд ли удалось бы так легко свергнуть временное правительство. Глава 3. Задача становится ясной. Я не стал излишне смущать метушихся барышин и остановил машину. Т.Е. показал свою раскрытую ладонь кому-то там назад, и танк затормозил. Удивительно, но вопросов с управлением незнакомой техники у меня не было. Я просто манипулировал все, что нужно, как бы привычно и чувствовалось, что явно делал все это до того много раз. Хотя вживую Марк 4 не видел ни разу и уж точно в нем не сидел. На картинках и в кино видел, но не более того. Такие характерно ромбовидные в профиль громадины. «Поручик, а вы не слишком ли увлеклись?» Раздался вдруг крик откуда-то знакомым голосом. Я не ответил, отмахнулся и продолжал пялиться на приходящих в себя барышин в кальсонах. Большая часть уже скрылась с глаз долой, но одна, особо ретивая и вся такая дородная, вдруг выскочила откуда-то с масенкой со штыком, вскинула ее и бабахнула прямо едва ли не в меня. В этот момент чуйка моя звякнула так, что чуть не оглушило, а по броне неожиданно ощутимо громко бздынькнуло, и в ней появилась маленькая круглая дырочка, через которую сквозь дымную атмосферу внутри танка тут же заструился веселенький лучик света. Мосинская пуля пробила броню этого танка. Сколько там ее? Миллиметров 15, не больше ж. Один да, считай, еще и в упор. У, мля, коза драная, убьешь же, заорал я. Она, разумеется, за грохотом танка не услышала, а чуйка моя взыграла снова. И тут же новый бздынь и новая дырка в лобовой броне Марка. А мне слегка царапнуло чем-то маленьким по щеке. Видимо, осколочек брони или даже самой пули. «Поручик, как вы себе позволяете так обращаться к женщине?» Опять заорал чей-то голос. Обернувшись, я увидел какого-то молоденького то ли офицерика, то ли юнкерка какого. «Черт, их этих золотопогонников разберешь, не учил». Сопляк был весь чумазый, что, в принципе, объяснимо несовершенной эргономикой этой танковой древности, но глаза его горели гневом праведным, и сам он готов был, если не вызвать меня на дуэль, то, как минимум, наброситься со своими кулачонками. «Тебе чего, чудик?» — это я его спросил, напрочь удивленный напором пацана, который был мне вроде знаком, но хоть убей, не помню его. И тут чуйка снова прыг, а в броне новая дырка бздыньк. «Так ведь и убьют, нафиг! Да как вы смеете так разговаривать? Вы, мужлан, поручик, пацан, слышь, ты дурак или притворяешься? Мы в танке вообще-то, и во мне килограммов раза в два больше, чем в тебе». И тут же маячившему за пацаном солдату, жахни с пулемета короткой над головами, а то эти бабы из нас дуршлаг сделают. «Есть жахнуть, отставить, Семенов, заткнись, я здесь командир, давай, Семенов, а откуда я знаю, что командир я и есть, во, загадка, но лучше так, чем, как этот придурок малохольный». И тут снова чуйка взапила, и сразу пулемет как зададахает. И чуйка моя сразу умылась, видать, пулемет супостатшу с винтовкой таки и напугал. А мне от его стрельбы ощущения в этой железной банке те еще. Мало того, что двигатель рычит и вибрирует вон за спиной посреди машины, как в тепловозе, так еще резонанс от пулеметной стрельбы по корпусу. Представляю, как все тут колбасит, когда из пушки лупит. Ой, маа. Семенов закончил стрелять быстро. Приказано же было короткой, вот он и не напрягался. Шмальнул в небо, девок напугал и смотрит на меня с довольной чумазой рожей. «Молодец, Семенов, растарась вашбороть!» — рявкнул солдат. «Поручик, вы за свой афронт ответите, не унимается ведь, ты еще здесь, малохольный, а ну, глохни!» И тут же смеющемуся в кулак Семенову: «Отворяй ворота, солдат, пойдем девок миловать, только сразу, как отворишь, стволом пулемета поводи туда-сюда, дай понять, чтобы не шалили с винтовками». Семенов так и сделал, грюкнул запором боковой двери 2, толкнул ее и тут же к пулемету. Поводил стволом, как и было приказано. Я же слез с неудобного водительского кресла, зыркнув на малохольного, пробрался к двери. Тот часто и мелко дышал. «Кипит, значит, ну, покипит и перестанет, или в морду доиграется». Выглянул в дверь, та бабенция в кальсонах, что пыталась издырявить аж целый железный танк, стояла поодаль, но не целилась. Винтовку, однако, держала наготове. «Мадам, будьте так любезны, что тебе, охальник, я вас очень-таки прошу, не отстрелите мне сокровенное. Поверьте, это вам будет малоприятно, и ваши коллегши ваш подвиг точно не оценят и, наверняка, даже проклянут». «Вылазь уж, обормот, зачем солдат моих напужил, ирод? А, так вы мадам Бочкарева, Мария Леонтьевна, тогда все обвинения снимаются, и я навеки у ваших ног, мадам. Примите мое сердце». Разумеется, из-за громко тарахтевшего тут же танка мы не любовно перешептывались, а орали в обе луженые глотки, и все это слышали, и малохольный тоже. У него натурально зарождалась истерика, ля я институтка на выданье, сопливая, мать его. Но Бочкаревой мои слова были приятны, вот прям жуть. Она даже покраснела, оглянулась вокруг, увидела смешливые лица очухавшихся от конфуза подчиненных, прячущихся в местах, где прибывшим мужикам, ТЕ, нам, не видны их кальсоны. Повторяю, что даже не панталоны, а кальсоны, ТЕ, бельины чисто мужские, которые им, девкам, положены были по уставу императорской армии. А поди ж ты, прячутся. Хых, выбрался из танка и пошел к прапорщику Бочкаревой. Та, увидев, что перед ней поручик, да еще и бравый авого, а не простой солдат, вытянулась в фрунт и одновременно краснея и сатанея проорала, перекрикивая шум мотора танка. «Господин поручик, первая женская военная команда смерти осуществляет банно-прачечные мероприятия», доложила командир команды прапорщик Бочкарева. «Вольно. Банно-прачечные мероприятия – это хорошо. Я тоже в децибелах не стеснялся. Продолжайте, прап». Грохот двигателя Марк 4 вдруг сменился на легкое гудение, и внутри стеклянного танка загорелся свет. Краснеющая Бочкарева с винтовкой у ноги пропала, как пропала и вся окружающая ее обстановка. Эта неожиданная резкая перемена обстановки поначалу меня смутила, да я еще и начатую фразу успел доорать, однако быстро совладал с новой эмоцией и часто поморгал глазами, привыкая к резкому иному освещению. «На сегодня сеанс закончен, молодой человек», — раздался в ушах голос Лившица, — «можете снять шлемофон и выбраться из объекта». «Что это было?» «То, что я вам и говорил. Вы побывали под Сморгонью в расположении женского батальона. Через 3 дня они начнут воевать». «Побывал? Виртуально, молодой человек, виртуально». Быстро поправился Лившиц и коротко испуганно взглянул на Полосина. Тот сердито нахмурился, зло зыркнул на Ароныча и глухо матюкнулся. «Но я уже чувствовал, что тут что-то не так. Слишком все реалистично выглядело. Я бы даже сказал, что гипертрофировано реалистично. Погружение в реальность наиполнейшее, но пока свою оценку держал при себе». «Вы что-то чувствовали, молодой человек?» — участливо спросил Лившиц. «Понимаю так, что вас прежде интересует моя та самая чуйка». «Очень-таки верно». Четырежды звенело, когда Бочкарева пуляла по танку из винтовки. «Не будь я за броней, то убила бы. Кстати, броня той машины метров с 10 из Масинки пробивается на раз. Очень любопытно. Лева, возвращаю молодого человека тебе. Кажется, все получилось». И Лившиц довольно потер свои руки, показывая, что нечто ими задуманное удалось в полной мере. «Прикольно. Без меня меня типа женили и в эксперимент запихали». Возмутился я. «Рассказывайте уже, что ли. Твое участие в этой проверке будет оплачено. 100 000. Тут он поднес рацию к рту, нажал клавишу и: «Жанна, сотню переведи Толстову». «Приняла, выполняю», — был ответ, и мне показалось, что в голосе Жанны Антоновны прозвучали радостные нотки. «Пойдем в кафешку, обсудим». И тут же добавил, увидев мое легкое удивление: «В нашу внутреннюю кафешку, тут все свое. Кстати, кофе там варит хороший. Пойдемте». «Да». И мы вышли из этой танковой лаборатории. Еще не успели дойти до первого поста, на котором нас опять проверили, мобила пропиликала уведомлением. Заинтересовавшись, вытащил ее, и перевод от ООО ВТР 100 тысяч рублей. Нормально. Если перевести на положенные по ГЗОТ рабочие дни, то получается зарплата даже не 10, а больше 20 миллионов в месяц. Если каждый день да по соточке. Эх, кармелиточки мои шаловливые, е-е. Как люблю я вас, как боюсь я вас, ночи черные, ночи страстные. Полосин заметил мой интерес к мобильнику после пиликания уведомления и пояснил: «Это сотня не в счет зарплаты, а зарплату мы с тобой еще обсудим». «Хорошо», — кивнул я в ответ, уже понимая, что на 2,5 лямах вопрос не застынет. Дошли до кафетерия. Уютненько все, легкая музычка, приглушенный свет. Кроме бармена в нем был какой-то полковник, который кивнул Полосину головой, мол, «Здрасти, все свои, значит, на короткой ноге». Тот ответил так же. Потом генерал-майор подошел к стойке и, обернувшись, спросил меня: «Тебе кофе крепкий?» «Не очень. 2 кофе, как мне обычно». Бармен кивнул и начал готовить, а Полосин обратился уже вновь ко мне: «Тоже не слишком крепкий пью. Пойдем вон за тот столик. Или ты поесть, может, хочешь? Паша яичницу с беконом вкусно готовит». «Да, пока нет, спасибо. Кстати, имей в виду, что в этом кафе все бесплатно, кроме выпивки». «Понял, спасибо», — улыбнулся я в ответ. Стало ясно, что Полосин сам не чурается приложиться. Нормальный такой генерал, стандартный даже. Мы сели за столик. Через несколько минут бармен Паша принес нам кофе. И все это время, пока мы его ждали, Полосин не произнес ни слова. А после и начал: «Хороших танкистов много, но танкистов с чуйкой, как у тебя, нам известно всего 5. Это ты, наш сотрудник Дима Лаврененко, аргентинец Энрико Кабрера немец из Бундесвера Михаэль Витвольфсман Штейнхаузендорф и нигериец Сергей Акина. К сожалению, Дима уже погиб. Я знаю Лаврененко, который в 41-м. Да, речь о нем, и он действительно погиб в 41-м. До этого дойдем, не торопись и не удивляйся. Прошу прощения, но в целом я уже понимал, что игры со временем в этой конторе сущая норма. Так вот, вы все единственные в мире, о которых известно, что вы можете ощущать опасность от направленного непосредственно на любого из вас готового к выстрелу оружия, которое вы все даже можете и не видеть. Речь о любом оружии, от рогатки до пушки. Я думал, нас больше, наверняка больше, но речь именно об известных, да и то не обо всех. В частности, сейчас речь о тебе и о немце. Аргентинец и нигериец по своим причинам интереса для нас не представляют. И скажу сразу, что ты здесь будешь выполнять ту же задачу, что стояло и перед Лаврененко. Буду, ты, безусловно, можешь отказаться, и никаких последствий этого не испытаешь, и полученная тобой сотня уже твоя. Подписку дашь, и мы расстанемся, к сожалению. Однако мы, ты, я лично и президент, просим тебя согласиться. Задача крайне важная, и, кроме тебя, ее решить некому. Могу устроить встречу с Путиным, и уже он лично попросит тебя согласиться. Даже так, удивлению моему не было предела, и я больше удивлялся не президентской просьбе, а генеральской. Не привыкшие эти товарищи просить, уж навидался я их, можно бы и отбавить. Даже так, последовал ответ, уровень просьбы впечатляет, да, а в чем задача? Ликвидировать того немца из Бундеса, только и всего-то, почти, не вижу проблемы, группа диверсов управится легко. Про чуйку не забыл, помню. Так ведь когда, например, пятеро целится разом, да хоть бы трое, то поди разберись, от кого хвататься. Башка при этом звенит дичайше. Я ж поэтому и ушел из армии после боевых. Да, все так, но есть нюанс. Немец этот в 40-е умотал. Прошлого века. В Бундесвере есть аналогичный объект. Правда, судя по некоторым данным, работающий чуть по иной технологии. А ликвидировать его надо именно в бою. Киллер не годится. ТК, тогда начнется ответная охота на наших. Лаврененко, кстати, по его душу туда и был отправлен. Только погиб не от его снаряда, а от случайной мины. И чуйка ему помочь не могла. Просто так сложилась судьба. Я сидел и быстро соображал. Выходит так, что все эти оговорки Лившица не случайны. Т.Е., случайны в смысле из-за его словесного недержания, но имеют под собой реальное техническое обоснование. Или, если говорить строго, я только что побывал в реальном 1917 году под Сморгонью. Т.Е. Одновременное перемещение во времени и пространстве – реальность. О чем я тут же и спросил Полосина. Все верно. Мы как раз и являемся исследователями эффекта и разработчиком устройства для перемещения во времени и пространстве. Вот как, значит, вот так, да. Немец заслан в 40-е с какой-то целью? Точно так. Гитлеру помогать Советский Союз разгромить. Хм. Ну... Судя по тому, что в истории его имя неизвестно, успеха он не добился. Ошибаешься. Очень даже добился. Это самый результативный танковый ас вермахта. Фамилию вспомнишь, или подсказать? Витман. Да. Просто его настоящую длиннющую фамилию сократили для удобства 2. Сами немцы и сократили. Хм. Теперь понимаешь уровень приключений, которые тебе предлагаются. Сразиться с самим Витманом? Да. Я согласен. Ну... Какие тут могут быть сомнения теперь? Я и сам ас, и Витман, как минимум, не хуже. А, если совсем уж строго, то это, соперник равный мне. И у него, как и у меня, есть та самая наша особенность. Это человек, который долго учился и тренировался танковому бою. Воевать против него совсем не то, что против Бармалеев, сменивших уши и шаков на рычаги танков. Поэтому-то я и не раздумывал ни секунды. Да, мне снова и много раз придется ощутить на себе действие чуйки. Увы, но такая уж она моя аномалия, и жить мне с ней, пока не помру. Или не убьют. Но я постараюсь, чтобы не убили. Вопрос есть, Лев Дмитриевич. Слушаю. И глаза такие внимательные. Вы обмолвились, что, мол, танки мне на выбор. Что это значит? Вспомнил я брошенную Полосиным фразу. То и значит, буквально, и даже больше. Это как? Ну, смотри, название нашей конторы ты знаешь. Я кивнул, и именно оно и отражает один из видов нашей деятельности, ТЕ, создание компьютерной сетицентрической игры. Смысл игры в танке ты, надеюсь, понимаешь, если откинуть развлекушку, то видится как негласная подготовка кадров для управления беспилотными танками. И ведь действительно идея лежит на поверхности, так почему бы и не па? Точно так, причем на локациях, имеющих съемку реальных местностей, т.е., на тех, на которых им возможно и придется воевать сидя дома или в части за компьютером. Умно, согласен. Теперь главное, нам удалось совместить технологии выбора возможностей модели виртуального танка и переноса ее в прошлое в качестве реального объекта. А Раныч этим и занимался, собственно, это и есть его главная разработка. ХМ, что-то смущает? Нет, простое любопытство возникло. Ну, ка, там в 17-м я был на Марк 4, он, почему-то, мне был знаком до мелочей и я понимал, что делаю, хотя я Марк 4 вживую никогда и не видел. Только в кино и на картинках. Это первое. А второе. Почему именно этот танк и именно туда? Тут все просто. Во-первых, при перебросе на аутентичную технику, да еще и в тело члена экипажа, реципиент получает навыки ее управления автоматически. Природу этого мы еще не выяснили, но сам эффект прослеживается. И обнаружил его Лаврененко, между прочим. Он ведь не просто удачливый танкист был, а еще и сильный ученый, друг, ученик и коллега Лившица. Кстати, это одна из особенностей управляемого переноса во времени и пространстве, целенаправленно попадать в тело кого-то из живших в прошлом. Но на задании ты будешь собой, с подобранным тобой же экипажем и на сконфигурированном Лившицем танке. По твоим запросам сконфигурированном. Все серьезно, любопытно. Во-вторых, тебя, как ты понял, мы проверяли. Поэтому и отправили для начала на примитивную технику. Понимаю, логично. Ну, и в-третьих, нам сама эта скандальная ситуация была известна и она описана в рапортах того времени. В частности, в рапорте унтер-офицера Грайшиловского на недостойное поведение поручика Берцеги, ворвавшегося на танке в расположении женской части и пытавшегося устроить, мягко говоря, поплетушки. Этот документ, что удивительно, сохранился в архивах 3. И вы, зная, что Бочкарева в поручика стреляла, но безопасно для него, захотели проверить, сработает ли моя чуйка при переносе. Точно так, нормально. Еще два вопроса позволите, да хоть 10. И, секундочку, Паша, нам еще по кофеечку, но послабее и к нему что-нибудь мягкое и не слишком сладкое. Обернулся ко мне обратно, спрашивай. Понимаю так, что в этом случае была подмена личности аборигена на личность реципиента, и не вслух подумал, что надо же, какие я умные слова знаю. И просто любопытно, что стало впоследствии с теми поручиком и унтером. Первый вопрос, да. Второй, и такая информация есть. Поручик вместе со всем экипажем погиб в своем танке от попадания снаряда неделю спустя после этой истории. Унтера сразу после его рапорта выдернули из экипажа и перевели в пехотную часть, чем буквально спасли ему жизнь. Он позже воевал за белых, ушел с армии Врангеля в Турцию, оттуда перебрался в Югославию, партизанил там против немцев и был убит в бою с ними в 43-м году. Так и про выбор танка можно еще подробнее, вспомнил я брошенную Полосиным фразу. Тут все просто. Мы можем конфигурировать любой танк в любой степени оснащенности и боеспособности. То, что ты видел там в лаборатории, это не более чем исходное тело танка, из которого и лепится какое угодно. ХМ, круто. Прям-таки напрашивается идея применить в той же Великой Отечественной сущую вундервафлю для того времени, армату. Да и моего Т-90 за глаза хватит. И размазать Виттмана и тысячи немецких танков тонким слоем по земле. Можно, но подумай шире. Все разведки того времени с ума сойдут, выясняя, что за танк такой. И последствия этого, абсолютно верно, непредсказуемы. Поэтому, мы вынуждены соблюдать умеренность в выборе, как сегодня говорят, ништяков. Плюс возможность снабжения местными боеприпасами, когда это возможно. Если у немчуры аналогичное оборудование, то они наверняка придут к тому же выводу. Так, так, и пришли. И в 43-м на командирском месте в «Белом тигре» сидел как раз Виттман. А начинка там была ого-го какой. «Белый тигр» — что-то знакомое. Кино такое есть. Шахназаров снял. По книге Баишева. А, точно, вспомнил. Так сказка же. В книжке и кино из сказочного только разговоры найденного с танками. Баишев, на самом-то деле, реальные ситуации описал, документально зафиксированные 4. А до того, на чем Виттман воевал, на обычных или на вафлях, а до того, тайна, покрытая мраком, которую во многом тебе и предстоит раскрыть. Один, лобовая броня у танка Марк 4 была 12 мм, т.е., пуля из винтовки Мосина вполне могла пробить в ней дырочку с близкого расстояния, хотя и вряд ли прошить насквозь. Два, в танках Марк 4 люков не было, Экипаж проникал внутрь через боковые двери. А. Был еще смотровой лючок водителя спереди. 3. Этот момент вымышлен автором. Самый результативный танковый ас вермахта с самого рождения так и носил фамилию Виттман. Но подобные сокращения вполне реальны. Например, представленная изначально фамилия Витвельфсман Штейнхаузендорф существует в Германии в реальности. Ее носит один из знакомых и коллег Михаила Семкина, немецкого консультанта и друга автора, более четверти века живет в Германии. Он, кстати, первый, кто видит текст и диалоги, связанные с немецким языком не только в этой книге, но и в «Дрон», «Сорвиголова», в которой один из героев, внук автора, плюс и немножко сам автор, https://outhartaday.reader.381.954.3.524.392 и в цикле Никитин https://outhartaday.work/series/34471.4. Ну, вы ж понимаете, что автор опять хулиганит. Не имется ему. Глава 4. Скучная техническая и первый наш бой. Танк немыслим без экипажа. Даже несмотря на то, что это компьютерный, почти что, вариант, где все автоматизировано до беспредела. Т.Е., я мог бы управляться скомпилированным мной танком И-1, но был нюанс. Мне никак было бы не объяснить хроноаборигенам, как это так я в одиночку справляюсь с такой грозной машиной. Т.Е., 3 человека в экипаже быть должно. И, значит, хочешь не хочешь, а часть функций пришлось делегировать. И неожиданно я предложил должность наводчика-оператора Жанне Антоновне. А все просто. Были у нее чувства к погибшему Лаврененко, даже несмотря на то, что он, пока воевал, умудрился жениться. Правда, Нина, супруга Дмитрия Лаврененко, сама погибла через чуть более, чем через полгода после его один. Попала под бомбежку в Армавире, через который проходил эшелон, на котором она ехала на фронт в качестве медсестры. Мне об этом чувстве Жанны сказали аккуратно, и в каком-то из разговоров я и ляпнул, мол, наводчиком тебе, Жанна, надо стать и крошить их гадов в отместку. Мы к тому времени уже были на «ты», и она неожиданно для меня согласилась. И вправду захотела отомстить немцам за гибель Дмитрия, даже несмотря на то, что убил его безвестный нам минометчик. Полосин, разумеется, был не в восторге от идеи, но, подумав что-то свое, согласился. К тому же, Жанна прекрасно знала немецкий, и это могло нам сильно помочь.